Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 5 ноября. По народному месяцу слову Яков. Гужники. В этот день христиане чтут память святого Якова, Иакова, брата Иисуса Христа по отцу, сына Иосифа Обручника от первого брака. Недаром называют ноябрь сумерками года. Дни его и так невелики, а грязь и голые стволы почерневших от сырости деревьев света и ярких красок тоже не прибавляют. Бывало, пошлет батюшка Яков снежные крупицы, чтобы хоть немного уставшую от холодных дождей землю прикрыть. А она возьми, да градом просыпься. И опять темно, слякотно. Хорошо еще, что дровами вовремя запаслись. Теперь у теплой печки и душу, и косточки отогреть можно. Да еще посмеяться на славу, глядя на то, как здоровенные мужики крохотных пчелок изображают. Ведь на Якова принято было есть мед и пчелиные хороводы водить. Считалось, что если в этот день пожужжать погромче, полетать побыстрее, да побольше меда съесть, весной пчелы будут хорошо роиться, а летом пчеловоды небывалый урожай соберут. Но хоть сладок мед, да не две ложки в рот, и даже когда есть захочешь, а много не проглотишь. Поэтому ребятишки в основном медовыми пряничками и ковришками баловались, а те, кто постарше, мед ароматным чаем запивали и медовухой угощались, кряхтя да нахваливая ароматное густое варево. Веселились мужики, наполняя чарки медами белыми, березовыми, вишневыми. Но самым сладким и вкусным, конечно, был тот, что к свадьбам молодоженам варили. Многие русские народные сказки завершались такой вот присказкой. «И я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало». Или «И я там был, мед пиво пил и усы лишь обмочил». Так вот, в стародавние времена мед и пиво были безалкогольными напитками, то есть не допускалось их сбраживания. Пиво настаивалось на зернах, залитых ключевой водой с добавлением ягод или без них. Мед или медовуха готовились из воды, трав с добавлением меда. По большим праздникам и на свадьбы готовили сурицу – напиток, изготовленный особым образом и состоящий из чистой родниковой воды, меда и трав, собранных в определенное время. Еще был обычай – молодым выделялся пуд меда, который они должны были съесть в течение месяца, что сулило им, как говорилось, счастливую сладкую жизнь в достатке и радости. От этого и родилось выражение «медовый месяц». В эту пору наступала пора запрягать лошадей в сани, поэтому проверяли и чинили в этот день всю упряжь – дуги, оглобли, хомуты и так далее. На Якова начинали в деревнях делать гужи. Гуж – глухая петля в конной упряжи, укрепленная в хомутных клешнях. Он обносился поверх оглобли, и в него же вставляли нагнетом конец дуги. Изготовлялись гужи из конопли или сыромятной кожи. Также 5 ноября в старину проводили обычай закармливания поля. Пирог, оставшийся от празднования Казанской, брали с собой и крошили его затем в поле на корм птицам. Это делалось для того, чтобы пернатые, прилетевшие уже к этому времени, а это снегири, свиристели, чечетки, вьюрки, задобрили землю, упросив ее дать на следующий год богатый урожай. В этот день примечали: если на Якова с неба сыпется мелкая крупа, то с 22 ноября зима на ноги станет. Выпавший снег не тает, к урожайному году и благоприятной погоде зимой. Нарубить дров на Якова к теплу и уюту в доме. Дождь пошел, к хорошему урожаю в будущем году. Если в этот день навещать свою землю в поле, в пору, когда оно голо и взять с него нечего, и при этом думать о будущем урожае, на следующий год он не заставит себя долго ждать. А еще говаривали. Снегири, прилетевшие в этот день своим пением, успокаивают поле. Братья-месяцы.